У Бонни Ли была квартира с гаражом в старой части города. Она объяснила Кирби, как войти, и высадила за квартал до своего дома. Он выждал 10 минут, прогуливаясь по тенистому тротуару, потом прислонился к железной изгороди и, когда никого не было поблизости, перешел в красный мир. С ботинками в руках, так было легче, чем идти в них, он приблизился к дому Бонни Ли по подъездной дорожке. Вошел в открытую дверь гаража, повернул направо, как было велено, и стал подниматься по лестнице. Дверь вверху лестницы показалась тяжелой, как дверь склепа. Внутри краснота была гуще, но Кирби видел, что при нормальном освещении квартирка выглядела бы очень уютной, с яркими занавесками, соломенной мебелью, разноцветными коврами и подушками. Бонни Ли сидела в крошечной спальне у зеркала. У нее была спущена блузка с правого плеча. Девушка замерла в тот момент, когда протирала чем-то ссадину, полученную при падении. Оставалось 5 минут. Кирби взвесил часы на руке. В красном мире это был единственный предмет, не увязший в густом клее инерции. Кирби с почтительным страхом думал обо всем том, что представляли эти безобидные на вид часы, об их искушениях, которые были связаны с обладанием этим предметом. На его ладони лежала абсолютная власть и сокрушительная, развращающая сила. Свобода настолько полная, что она уже переставала быть свободой и становилась рабством, колдовской способностью играть с самим временем. Это была невидимость, неуязвимость, богатство, да чего там, все детские мечты, сложенные в один пакет и готовые к употреблению. Возможности, которые давали часы, рождали у Кирби чувство какого-то дикого, безрассудного восторга, но в то же время побуждали не доверять себе. Обязанности, связанные с обладанием таким устройством, были довольно жесткими. Использование его непременно должно было контролироваться какой-то выверенной этической структурой. И прежде всего следовало скрывать это устройство от всего мира. Он почувствовал новое уважение к Амару Крэпсу. 20 лет Крэпс имел это преимущество и никому не выдал, чтобы не привлекать чересчур пристального внимания к своим фантастическим выигрышам, непременно проигрывал почти такие же суммы. Сделал своим хобби любительскую магию, чтобы скрыть любой возможный промах. Главное свое богатство дядя Амар приобрел на бирже. С такими часами биржевая игра становилась детской игрой. И, несомненно, очень давно дядя Амар выбрал Кирби наследником этих фантастических возможностей. Счел, что он сумеет достойно ими воспользоваться. Позаботился, чтобы Кирби получил равностороннее образование, которое способствовало бы разумному применению этого устройства. Курсы, которые он прошел по настоянию дяди и которые казались в то время такими непрактичными, теперь, наконец, приобретали смысл. Социология, психология, философия, древняя история, сравнительная религия, этика, логика, антропология, археология, языки, семантика, эстетика, а затем 11 лет хитрости и уловок, недомолвок, умолчаний и доброй воли в процессе раздачи денег. Такая основа, подумал Кирби, идеальна для нового обладателя абсолютной власти. Она сводит к минимуму риск использования устройства в насильственных или своекорыстных целях. Но в таком случае, почему же дядя Амар не объяснил ему все заранее? Возможно, потому что был недоволен им. Даже назвал нюней в разговоре с Винтермором. А когда дядю стало беспокоить сердце, он начал готовиться к смерти, придумал завещание. Сначала часы, а годом позже письмо. Несомненно, письмо имеет отношение к часам. Что если бы он положил часы в ящик стола и забыл о них? Что если бы он, находясь в движущейся машине, поезда или самолета, передвинул серебряную стрелку, не зная, к чему это приведет? Почему дядя Амар так проинструктировал Кирби и Уилму Фаренхейм, что сразу после его смерти они попали в критическое положение? Конечно же, он не мог не предвидеть, что получится именно так. Все это было похоже на нечто вроде испытания, но какой-либо системы Кирби здесь не находил. Впервые он со всей тщательностью изучил часы. Дядины инициалы на крышке, гравированные вязью, почти стерлись. Близ головки был захват, позволяющий открыть крышку. Поколебавшись, Кирби поддел захват ногтем, и крышка поднялась. Под ней был второй футляр из гладкого серого материала, но никакой возможности открыть его не представлялось. На внутренней стороне крышки Кирби увидел слова, выгравированные почти так же вычурно, как и инициалы. И не без труда перевел с латыни. «Время не ждет никого». Высказывание звучало в духе Амара Крепса. Кирби защелкнул крышку и впервые подумал об источнике энергии. Надо полагать, для искривления пространства-времени требовалось немало энергозатрат. Кирби поднес часы к уху, и опять ему показалось, что он слышит ускользающую музыкальную ноту в минорном ключе, как дальний ветер в высоковольтной линии электропередач. Интересно, как долго будут работать часы? Наверное, об этом говорится в письме. Опять оставалось 5 минут. Он посмотрел на Бонни Ли с чувством спокойной и устойчивой радости. Столько лет одиночества, а теперь... Он подошел к ней, прикоснулся своими губами к ее неподатливым губам и вернул стрелку на место. По смягчившимся сразу же губам девушки пробежала теплота, и она вскрикнула от неожиданности. Карие глаза ее сузились. «Ну, это подло», – прошептала она. «Я чуть из кожи не выскочила. К такому, наверное, никогда не привыкнешь». Она зевнула. «Устала я, Кирби. Поспать бы. А ты не подходи к окну. Вдруг кто-нибудь увидит». «Мне нужно многое обдумать, Бонни Ли». Она сбросила сандали, вытянулась на кровати. «А я ни о чем не могу думать, пока не посплю. Ты-то разве не устал?» «Устал, пожалуй». Он сел на краешек кровати и поцеловал девушку долгим страстным поцелуем. Она хихикнула. «Какой резвый!» «Бонни Ли?» «Нет, родной мой, я сейчас ни на что не гожусь. Дай мне поспать, потом посмотрим». «И ты усни, вон кушетка». «Не хочется тратить время на сон при всех этих». Она жестом заставила его замолчать, сказав: «Дай-ка мне часы». «Но...» «Я хочу кое-что попробовать, глупый». «Не буду я хулиганить, у меня на это сил нет. Ты должен мне доверять, иначе у нас ничего не получится». Он неохотно отдал часы. Бонни Ли сразу схватилась за головку, едва уловимое глазом движение, и вот она уже лежит в совершенно другом положении. Часы на постели в нескольких дюймах от ее обмякшей руки. Глаза закрыты, дыхание глубокое и ровное. Он заговорил с ней, она не ответила. Встряхнул, недовольно пробормотала что-то сквозь сон. Когда он опять ее встряхнул, она потянулась за часами. Последующее мгновение она лежала уже иначе и совершенно голая. Только что она была в одежде, и вот уже одежда висит в воздухе рядом с кроватью. Он опять ее разбудил, она заворчала, взяла часы и переключилась уже на другую половину кровати. Кирби осторожно коснулся ее плеча, и теперь Бонни Ли проснулась совсем легко. Глаза у нее были припухшие от сна. Она зевнула и расслабленно потянулась. Со всеми ее просыпаниями вся процедура заняла 2 минуты.